Глава 42. Хорошая девочка. На автомате заезжаю за суши. Смотрю на вывеску и морщусь. Я не хочу суши. Я хочу домашнего чего-нибудь. Хочу, чтобы она приготовила и покормила меня. Не сильно нагло. И вместо суши и вина покупаю Лизе хорошие витамины в аптеке. И большой букет белых хризантем. Не пишу пока. Думаю, как сказать об отце. Пиздец. Надолго его задержали. Во дворе у Лизы я уже был, но сейчас осматриваюсь не мельком, а нормально. Под навесом тачка, капот открыт. На столешнице рядом лежат выкрученные свечи, ветошь, щетка, зажигалка. Снег метет прямо на них. Сорвали майора посреди процесса, свечи прокаливал. Конденсатом, наверное, залило. Ныряю под капот, проверяя, что к чему. Вкручивать сам не рискую, не моя все же тачка. Протираю, прокаливаю, убираю под капот от снега, закрываю его. Говорить или не говорить Лизе, вот в чем вопрос. Вытираю руки влажными салфетками, брошенными здесь же. Забираю букет. «Вы, товарищ майор, дочь заперли? Иначе на какой хрен мне ключи отдавать?» «Какой из них?» Смотрю на замок. Первый ключ не подходит, второй тоже. Только на третьем сердцевина отзывается. «Если ты еще раз посмеешь меня закрыть?» Вылетает Лиза. «Привет, детка. Больше не запрет, обещаю». «Я надеюсь, ты его не убил?» Шокированно смотрит на ключи в моей руке. Улыбаясь, отрицательно качаю головой. «Тогда откуда у тебя ключи?» Он просил присмотреть за тобой. «Ты обманываешь?» С недоумением. «Этого не может быть». «Нет, реально попросил». Растерянно улыбается, отрицательно качая головой. «Ты стащил ключ?» «Он мне его дал сам». «Да, Ром!» «Ты целовать меня собираешься?» Стреляя взглядом на букет. Виснет у меня на шее и попискивает от прикосновений к ледяной одежде голым животом. Прижимает к лицу букет. Темные волосы рассыпаются по белоснежным хризантемам. Это так красиво, что у меня дыхание перехватывает. Я стою, как дурак. Глазами хлопаю. Реально, моя девочка? Не верится. «Это тебе», — отдаю ей коробку с витаминами. «Александр Михайлович сказал, что ты плохо себя чувствуешь». Демонстративно закатывает глаза. «Но спасибо все равно». Забирает и витамины, целует в щеку. «И все-таки что там с папой? Он трубку не берет. «Он передал, чтобы ты не волновалась. Задержится, там какие-то неприятности», — уклончиво сообщаю я. Раздеваюсь, заглядывая в переписки. От отца пока тишина. В гостиной на плазме включен стрим по пилатес. Между экраном и диваном гимнастический коврик. «Ой, это я удачно зашел. Мой взгляд скользит с девушки, демонстрирующей упражнения, на Лизу. «Ты голодный?» «Я очень голодный», — облизываюсь. «Продолжай», — киваю на коврик. «Ты будешь помогать мне с растяжкой?» — стреляет в меня игривым взглядом Лиза. «Да-да-да». Подтягиваю брючины чуть выше и, скользя ступнями по полу, сажусь в поперечный шпагат. С вызовом дергаю ей бровями. Подходит в упор и точно так же скользит носочками, упираясь руками мне в плечи. И тоже хвастается идеальным шпагатом. В последнее мгновение до ее касания с полом подставляю ладонь, вынуждая ее усесться прямо на нее. Хихикая взвизгивает и, толкая меня в грудь, падает на спину, сгибая ноги в коленях. Так ее и ловлю, распиная на полу. Мне приснилось, что в моей кровати спала самая теплая кисочка. Шепчу ей в губы, целуя улыбку. И было так горячо-горячо, тесно, мокро, вкусно. Закрывая глаза, целуемся. Поднимая ее с пола, усаживаю на себя верхом на диван. Болтаем о всяких неважных вещах, касаясь губами. Слегка тискаю ее, то сжимаю попку, то целую грудь в вырезе спортивной майки. И мурлычу от кайфа. «Моё-моё-моё». Неожиданно зависает. «А почему папа так сказал тебе присмотреть?» «Беспокоится. Еще раз проверяю переписки. Пока никаких новостей». «Лиз», вожу пальцем вдоль позвоночника, отвлекая ее. «В воскресенье еду выбирать студию в центре. Выберешь со мной, ладно?» «Хорошо». И нервно улыбаюсь. «Переезжай ко мне, детка. Вместе там все сделаем, как ты захочешь». Растерянно сглатывает она. «Нет?» «Меня папа не отпустит, ты что?» — шепчет мне в губы. «Он такое не понимает». А какое он понимает? Он только замуж понимает. Смущенно поджимает губы. Ага. Закатываю раздраженно глаза. Замуж. Лиза сжимается, отстраняясь. Можно подумать, отдаст тебя замуж. По-любому придумает какую-нибудь херню, типа сначала доучитесь, фыркаю я. Или еще что-то такое. Ты чего, детка? Тяну к себе, заглядывая в глаза. Отрицательно качает головой, расслабляясь опять в моих руках. Замуж тогда надо тайком, Елизавета Александровна. Прикусываю ее губку. Чтобы его перед фактом поставить. Выхватить разово пиздюлей и сбежать вдвоем в берлогу зализывать раны. Лиза, улыбаясь, закрывает ладонью глаза. «Отличный план, Роман Олегович!» «Я и говорю. Но так нельзя, он обидится. Зато мы сохраним мои Фаберже как семейную ценность». Кусаю за шею. «Нет, нет, нет!» Хихикая, уворачивается она, и мы опять целуемся. А потом мы вместе готовим. Я режу мясо, она овощи. Перестреливаемся взглядами, молча флиртуя. Она скармливает мне с рук кусочки. А потом меня кормят. На убой. Первое, второе, третье и компот. И я валяюсь на диване, как довольный ленивый кот, следуя охотничьим взглядом за попкой Лизы. Листаю записи с ее выступлениями, просматривая все по второму кругу. Внутри меня бои. Гордость, что она моя. И ревность, что она такая... Хер мимо пройдёшь. Хорошо, папа у нас зверюга. Ну а в целом, моя девочка хорошая и домашняя. Просто мечта. Как из папиных лап вырвать, вот вопрос. «Так, это еще кто?» – поднимаюсь я. На видео репетиция, где ее за талию держит парень. Давит, разворачивая ее лицом к себе. Из-за музыки я не слышу, о чем они говорят. Но я вижу, как они смотрят друг на друга. Лиза на него со смущенным восторгом во взгляде. Меня накрывает. «Где?» – оборачивается она. «Кто он?» «Никто, просто никто», – пожимает плечами. «Это просто репетиция, мы едва знакомы». «Ты мне сейчас соврала!» – взрывает меня. «Чёрт!» – закрывает глаза. Отбирает пульт, нажимает «удалить видео». Вылетаю на улицу с сигаретами. В голове взрыв от ядерной бомбы, он выжигает все мысли. Стою с тлеющей сигаретой, пока не начинают стучать зубы. Возвращаюсь, но хочется уйти. «За что ты злишься, Ром? Это было год назад!» «Ты соврала мне! Ты обещала не врать! За это!» «Боже, ну прости, пожалуйста, я не хотела, чтобы тебе было неприятно!» Расстроенно сводит брови домиком. «Я больше никогда не буду так, клянусь!» Подлизываясь, залезает мне в объятия. «Не ври мне никогда!» — шепчу ей. «Я видел, как ты врешь, как дышишь, блядь! Не делай со мной такой херни!» «Не буду. Прости!» Гладится об меня носом. «Я не хотела, я не права, я не понимаю, как это вышло, я испугалась». «Чего?» «Не знаю». «Ну все, ладно», — выдыхаю я. Молча миримся, успокаивая друг друга нежностями. Лиза с тревогой выглядывает в окно. «Давай, майор, возвращайся. У меня последний метод для гашения тревоги остался, и ты его точно не оценишь, особенно в твоей гостиной на диване». Но Александр Михайлович к ночи не возвращается и на вызовы не отвечает. Замерев в моих объятиях, Лиза невидящим взглядом смотрит в экран. «Что-то случилось», — выпрямляет неожиданно спину. «М? С папой что-то случилось, я чувствую». Вздыхаю. Он просил передать, чтобы ты не волновалась. «Он всегда так говорит, когда надо волноваться». Хватается за телефон, майор не отвечает. Звонит ему в отдел, разговаривает с кем-то. «Чего говорят?» — ловлю ее взгляд. «Ничего», — ошарашенно. «Они ничего не знают». «Не паникуй, ладно? Узнаем». Звоню отцу. «Ну что там?» — подслушивает Лиза. «Новости мутные, плановые проверки, Иштаров на допросе, все. Лиза ложится на диван, головой ко мне на колени. Молча глажу ее по голове, кладу руку на лоб. «У тебя жар». «У меня от волнения всегда так», — бормочет она вяло. «Не надо так. Плановые проверки. Обвинения никакого нет. Все будет хорошо. Время близится к полуночи. Ищу таблетки в их аптечке. Аспирин?» «Не хочу». Перечисляю еще несколько таблеток. «Нет». «Лиза, прекрати немедленно». У меня кроме папы никого нет. Такого никогда не было, мне страшно. Я, есть я, мы все выясним. Чем сможем, поможем. Завтра еще людям позвоню, может, что скажут. Достаю сигареты и иду к двери. Не уходи. Оставляю сигареты на тумбе, возвращаюсь. Снимаю рубашку, ложусь к ней на диван, прижимаясь губами ко лбу. Все будет хорошо, любимая.